Она воображала, как влюбится в нее кузнец, и они будут век жить свободными, ковать железо, паять и лудить самовары. И это будет такая интересная жизнь, помирать не надо. А он все кует, кует, а Дуня смотрит, смотрит и вспоминает песенку. «Во кузнице, молодые кузнецы, они-они куют, они-они куют, они куют, приговаривают, к себе Дуню приговаривают». И Дуня готова была бежать с кузнецом в лесок и сорвать там лопушок. Песня тешила, сближала, кружилась в памяти, пьянила и обещала. Все так и случится, как в песне. Надо только быть отчаянной и суметь убежать с кузнецом из отчего дома. А в отчем доме бывало, как престольная гулянка, так папаша, хватаясь и потрясая мошной, милуется с Алевтиной. Не раз папаша, не корысти ради, а потехи, призывал на гулянке неудачливую в науках дочь и заставлял плясать перед гостями, песни петь, куражи устраивал, он все мог, бурлил силой и диким норовом. Похвалялся, что сожрет всю округу. Он видел себя единым владыкой во всем Минусинском уезде. Куражился, куражился папаша. Дуня танцевала, танцевала. Хмельные гости пялили на нее желтые бельма, слюнявили кислыми губами, причмокывали точно, пробовали Дуню на вкус, запах, похваливали. Красный от вина Елизар обнимал свою полюбовницу и, ничуть не стесняясь дочери, приговаривал: «Давай, давай, Дуня, покажи себя. Не схимницей будешь, умудряйся, покель я жив и в силе». И сила папаши стягивала Дуню по рукам и ногам, как стальными прутьями, а благочестивая маменька, насмерть перепуганная, не смела нос высунуть из горницы, отстаивая долгие молитвы перед иконами. Ни мать, ни дед Юсков, никто не пришел на помощь Дуне Лучинушке, а Лучинушку гнули. Как-то в одной из комнат в разгар оргии миллионщик Ухоздвигов наскочил на Дуню, схватил ее лапищами и бородатой пастью закрыл ее розовый невинный рот. С этого и началось. Все кружилось, пело, хлебало вино, орало, и не было ни чуру, ни удержу. Юсков справлял свои куражи. В одну такую рождественскую ночь, когда в доме с папашей пировал Ухоздвигов со своим пайщиком Урваном, совершилась помолвка. Отец сказал, что Дуня выйдет замуж за Урвана. Свинячьи глазки Урвана бесстыдно раздевали Дуню, сатанинские руки щупали ее тело, а папаша, развалясь с полуобнаженной Алевтиной на диване, босой, медвежьи ступой, в исподней рубахе, распахнутой на волосатой груди, делал вид, что не замечает, как Дуню, Ухоздвигов с Урваном, зажали между коленями, нашептывали ей, что она будет купаться в золоте, выезжать на тройке рысаков в Минусинск, Красноярск и Вачинск, форсить на всю Енисейскую губернию и дальше до Семипалатинска и Урала. Она не могла отбиться от пьяных скотов, в голове у нее шумело от вина и похотливой купели, щеки жгло, как огнем. Она продана, продана Урвану, Урвану, Урвану. Он будет измываться над ее телом, и миллионщик с ним. Сам папаша сказал, что отхватил пай в ухоздвиговских владениях, прииск разлюлюевский поделили пополам. Золото-то сколько, золото, век не вычерпаешь, они еще раздуют кадила, заведут на приисках гидравлику, как у американцев, а Дуня решительно ничего не понимала. К чему ей гидравлика, прииски, свинячьи глаза Урвана, бородатая пасть Ухоздвигова, рожи были противны, пасть рыгала алкогольным перегаром. Бежать бы, куда, мамонт-головня, где он, кузнец? Не помня, как Дуня вырвалась и бежала прочь из дома в одном шелковом платье. Стоял рождественский мороз, белую елань кутала мгла. Она бежала, бежала, не чувствуя мороза. Улица то качалась под ногами, то проваливалась, и Дуня куда-то падала в яму. «Я пьяная, пьяная».